Маленький голый мальчишка с высокой пирамидой алюминиевых мисок на голове шел по песку к озеру. Судя по всему, из близлежащей деревни. Трудно даже представить себе, как тут все выглядело, когда первый человек ступил на эту землю. Так что любопытство ученых более чем объяснимо. Флетч попробовал предложенный ему напиток. Именно эти исследования проводит Маккой. Вкус ему понравился, так что следующим глотком он ополовинил стакан. Не знаю, ответил Карр. Я его не спрашивал. А руководит всем Ричард Лики. Ну, теперь мне понятно, почему вы занялись поисками римского города. А мои поиски сущая безделица. Я лишь пытаюсь вернуться на несколько тысяч лет. Карр оглядел горизонт. Восточная Африка — этакий временной заповедник. Здесь сохранились животные, которых видели и наши далекие предки. И кости тех из них, что исчезли с лица земли. В Кении обожают копаться в костях. Используя ладони вместо весел, рыбаки погнали бревна к берегу. Флетч вновь отпил из стакана. Карр, меня несколько удивило ваше решение оставить раненого в полицейском участке. Перед тем, как посадить самолет, Карр облетел ресторан и дал знак управляющему Хасану прислать машину. Связаться с рестораном по радио ему не удалось. Пока они ждали машину, из кустов появился древний старик в набедренной повязке и с копьем. Карр пояснил, что тот будет охранять самолет, пока они будут есть. «Мне еще не доводилось видеть здесь такого старика», — Флетч повернулся к Карру. «Сколько ему лет?» «Вы правы», — кивнул Карр. «Он моего возраста». Флетч полагал, что Карру где-то около 50. Лендровер, присланный за ними из деревни, мчался по песчаной дороге с такой скоростью, что Флетч испугался, а не рассыплется ли он на ходу. О том, как чувствовал себя в этой гонке мужчина с разбитой головой, не хотелось и думать. «Вы видели местную больницу? Полицейские участки колонисты строили лучше. Раненого они оставили на деревянной скамье в дежурной части». Карр все объяснил единственному находящемуся там полицейскому. Когда они выходили из участка, полицейский продолжал что-то писать. На раненого он посмотрел лишь однажды, когда Карр сказал, что тот вор. Раненый проводил их долгим, полным смирения взглядом. «И что они с ним сделают?» — спросил Флетч. «Не знаю. Может, снова бросят в саванне, а может, выкинут в озеро?» Пересекая залив Фергюсона, они проплыли мимо крокодилов. На мелководье стояли фламинго. «Маккой был прав, знаете ли, не след нам вмешиваться в местные дела. Я просто хотел ублажить свою совесть». «Добрый вы человек». «Добрый по отношению к себе. Это один из первородных грехов. Никогда не знаешь, чем обернется доброта, проявленная к ближнему». Маленького мальчугана отделяла от берега лишь узкая полоска песка. Ни одна миска не свалилась с его головы. Наблюдая за Флетчем, не отрывающим взгляда от мальчугана, Карр прочитал еще одну короткую лекцию. «Однажды в маленькой деревне я видел, как женщина купала марку. Она положила ее на голову картинкой вниз, придавила камнем и пошла домой. Между прочим, очень разумное решение. И клей сохранился, не растекся по горячей коже, и марку не могло сдуть ветром. Сомневаюсь, чтобы я прошел 2 метра с камнем на голове», — ответил Флетч. «Или с маркой. А моя знакомая колдунья из Тика утверждает, что вы таскаете на себе целый ящик камней». Флетч промолчал. Один из рыбаков у самого вытащил его на песок, обнял мальчугана. Прижав к груди, закружился в танце. Миски посыпались на песок. Вместо того, чтобы гадать, что откроет нам земля, в настоящий момент я больше приглядываюсь к тому, что хочет сказать нам небо. Сменил тему Кар. По-моему, нам пора поесть. Хорошо, согласился Флетч. Пока он допивал содержимое стакана, мальчуган и рыбак ополаскивали миски в воде, а затем, взявшись за руки, двинулись в обратный путь к деревне. Пирамида мисок вновь покоилась на голове мальчугана. Глава 22. Что это? Что происходит? Тонкие стены, отделявшие обеденный зал от бара, прогнулись под напором ветра. Бумажные тарелки взлетели на 3 метра. Пустая бутылка из-под пива упала на каменный пол и разбилась. Внезапно воздух потемнел, пожелтел. «Ешьте быстрее!» — прокричал Кар. Одной рукой он схватил тарелку, другой начал торопливо заталкивать в рот еду. «Что это?» — Флетчу щипало глаза. Он едва различал лежащие на тарелке куски рыбы. «Песчаная буря! Я не рассчитал время! Чем быстрее мы поедим, тем меньше песка окажется у нас в желудках!» Флетч сунул в рот кусок рыбы, закашлялся. Во рту уже хватало песку. 1 000 000 песчинок обжили и его ноздри. Его тарелка запрыгала по столу. Он и Кар отпрянули назад, когда столик поднялся в воздух. Мгновение спустя он перевернулся и покатился по полу. Кар и Флетч остались сидеть, глядя друг на друга, положив руки на колени. «Десерт закажем в другом месте?» — полюбопытствовал Флетч. Кар встал. «Я попрошу Хасана приготовить нам домик. Во время песчаной бури не остается ничего иного, как укрыться за стенами и залезть под простыню». Как только Флетч встал, ветер свалил его стул. Вся мебель медленно ползла мимо них. «И сколько может длиться песчаная буря?» «Несколько часов, день, неделю». «Могу я позвонить Барбаре, сказать, что задержусь?» «Конечно», кивнул Кар. «Телефонная будка на углу, рядом с пиццерией».